Кроме того, применяют при простудных заболеваниях свежие молодые листья ольхи в виде сухих ванн. Способы применения. Легкий отвар шишек 4,0 на 200,0 или 1 чайная ложка измельченных шишек на стакан кипятку по 1/4 стакана, а при дизентерии по 1 полному стакану 3-4 раза в день. Вначале этот отвар надо пить горячим. Отвар коры 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Настойка коры и шишек 25,0 по 30-40 капель 2-3 раза в день. Номер 128. Амела белая или птичий клей. С лечебной целью используют траву растения. Амела – это полупаразитарный вечно зеленый кустарник, паразитирующий на тополе, клёне, березе, липе, вязе, груше, яблоне, дубе и на других древесных породах. Это шарообразное ветвистое растение, 20-100 см в диаметре, голое, с деревянистыми ветвями. Листья толстые, двулетние, обычно с неясным желкованием, продолговато-овальное, на конце туповатое. Цветки собраны по 5-6 штук, щиток или ложный полузонтик, желтовато-зеленое. Плоды. Шаровидная ложная ягода белого цвета, откуда и ботаническое название – амела белая. Поздней осенью или зимой с амелой белой собирают молодые стебли с листьями и высушивают без плодов, так как они ядовиты. Однако птицы, особенно дрозды, охотно поедают их, очищая свои клювы от клейких семян на ветках деревьев, оставляя семена на коре, где они потом и прорастают. Отсюда, очевидно, и народное название амелы – птичий клей. Вкус амелы своеобразный, неприятный и горький. В народной медицине амела белая применялась и применяется внутрь, в виде настоек и отваров при эпилепсии, ипохондрии, истерии, при боли в животе, как кровоостанавливающее средство при маточных геморроидальных кровотечениях. При желудочных кровотечениях препараты из амелы белой действуют более эффективно в смеси с травой хвоща. Последнее время замечено, что препараты из амелы белой благотворно влияют на организм при повышенном давлении крови. Наружно настойку, отвар или порошок из амелы белой применяют как смягчающее и обезболивающее средство при нарывах. Препараты из амелы белой употребляют для ирригации и сидячих ванн при женских болезнях. От круглых листов эффективен составной порошок 0,5 листьев амелы, 0,5 ее ягод, 1,0 корня валерианы. Смешать все и принимать по 0,5 грамма 3 раза в день в течение 3 дней. Порошок надо запивать водой и заедать свежей морковью. Чай из амелы белой пьют для поднятия тонуса жизни, ослабевшие люди пожилого возраста, а при головокружениях – люди любого возраста. Способы применения. Легкий отвар 15,0 на 200,0.